Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 14 августа, пятница. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер парламента Ашот Гулян направил телеграмму соболезнования семье Левона Меликшахназаряна. В Степанакерте открылась персональная выставка Габриэла Паносяна. Суд приговорил рядового российской военной базы в Армении Валерия Пермякова к 10 годам лишения свободы. Итак, подробности новостного блока. 12 августа примерно в 12:30 по местному времени на боевой позиции от выстрела азербайджанского снайпера смертельное ранение получил военнослужащий армии обороны НКР Карен Ованесян. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за проявленное при защите государственной границы НКР мужество рядовой Энской воинской части Карен Ованесян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Спикер парламента НКР Ашот Гулян направил телеграмму соболезнования семье Левона Меликшахназаряна. В ней, в частности, говорится: «С глубоким прискорбием узнали, что в результате продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни политолог, руководитель аналитического центра ВОЗ «Конопад», депутат парламента НКР первого созыва Левон Грантович Меликшахназарян». В телеграмме подчеркивается, что Левон Меликшахназарян внес большой вклад в дело формирования Карабахского движения и образования НКР, посвятив борьбе за свободу Родины всю свою энергию и возможности. Спикер парламента отметил, что даже после сложения депутатских полномочий Меликшахназарян не отказался от поддержки дела Арцаха и именно в этих целях готовил и распространял материалы аналитического, пропагандистского и информационного характера. Он до конца оставался верен своему долгу – защищать права всех слоев армянства Арцаха. От имени Национального собрания НКР выражает соболезнования и поддержку всем родным и друзьям Левона Меликшахназаряна. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, сказано в соболезновательной телеграмме спикера парламента НКР Ашота Гуляна. Вчера премьер-министр НКР Арай Карутюнян в сопровождении представителя владельца компании «Карабахтелеком» Ральфа Ерикяна посетил Степанакерский учебный центр ТУМО, ознакомился с ходом строительных работ. Оборудование предоставит Армянский общеблаготворительный союз, центр который смогут посещать более 500 детей от 7 до 17 лет из всех мест Арцаха, будет сдан в эксплуатацию в сентябре месяце. Ситуация на границе Армении и НКР с Азербайджаном контролируема, а напряженность иногда усиливается, иногда ослабевает. Об этом в ходе последнего заседания правительства Армении заявил министр обороны Армении Сейран Оганян, представляя ситуацию на границе. Министр обороны отметил, что в последние дни было несколько попыток диверсионно-разведывательного проникновения, которые были пресечены со стороны вооруженных сил Армении. На наш призыв формировать диалог и отношения по установлению атмосферы доверия на линии соприкосновения противник отвечает напряжением ситуации, сказал министр. Сейран Оганян подчеркнул, что те подразделения вооруженных сил Армении, которые несут боевое дежурство на передовой, непоколебимы, отлично знают поставленные перед ними боевые задачи и блестяще выполняют свои обязанности. Мы готовы не только к обороне, но и к превентивным мерам, к контролю и приведению в действие соответствующих механизмов, сказал министр обороны Армении. Суд приговорил рядового российской военной базы в Армении Валерия Пермякова к 10 годам лишения свободы по делу о дезертирстве и хищении оружия. Гюмрийский гарнизонный военный суд признал Пермякова виновным по трем статьям УК России – дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение. Данное дело выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри в январе этого года семьи из 7 человек. Пермяков будет передан армянскому правосудию для рассмотрения дела об убийстве 7 человек, которое совместно расследовали следователи из Армении и России. Вчера в Степанакертской картинной галерее открылась персональная выставка армянского художника из Ливана Габриэла Панусяна. Выступая на вернисаже, автор сообщил, что в Карабахе бывал не раз, его предки родом из Арцаха. На выставке представлены фотоснимки, сделанные за последние 3 года. Общее название «Свет среди мрака». Но автор предложил посетителям самим озаглавить каждый из снимков. Թեման խաբարի մեջ լույսն է եւ ասենք աբստրակտ նկարներ են, լուսանկարներ են աբստրակտ, 3 տարվա աշխատանք է ASCII-ը. Экспозиция посвящена столетию геноцида армян. На каждом снимке свет неизменно побеждает тьму. Այս տարի 100-ամյակ ցեղասպանության եւ մեր բոլոր ծերնակները նվիրած ենք 100-ամյակի ցեղասպանության 100-ամյակի։ Այս ծուսանտեսն նույնպես նվիրված է ցեղասպանության ծուսանտեսի։ Габриэл Панусян гордится тем, что, будучи потомком карабахцев и мусадакцев, свою 5-ю персональную выставку проводит в Арцахе. Художник выразил благодарность Минкультуры и по вопросу молодежи НКР за приглашение и содействие в организации экспозиции. Առաջին անգամն է, որ ցուցահանդես կունեմ Ղարաբաղի մեջ, ասիկա ինձ մեծ բադիվ է, մեծ ուրախություն է, որ այսօր Ղարաբաղի մեջ եմ։ Ցուցահանդես հրավերն է մշակույթի նախարարության, որ իմ խորին շնորհակալություն ես հայտնեմ իրենց։ Это был репортаж с выставки художника из Ливана Габриэла Панусяна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Фильм о реинтеграции, реабилитации бывших заключенных. Нам кажется сперва, что это якобы к нам отношения не имеет, но, как правило, такие же проблемы и в России, и в Карабахе, и в Армении, везде. Особенно я имею в виду постсоветское пространство. Почему мы к этой теме обратились? С 2002 года по 2007 год мы регулярно проводили мониторинг в Чунской тюрьме с следственным изолятором. Это проверка камер, физическое состояние заключенных, их морально-психологическое, соблюдение их прав. Для нас было главное то не то, что кто попал, зачем попал, это нас не касается, а то, что он оттуда вышел бы жив-здоров, нормально и не вернулся бы обратно туда. Наша цель, чтобы права они знали, но в то же время и обязанности знали свои, чтобы они чувствовали себя людьми и знали, что они не оторваны от общества. Они должны вернуться к нам обязательно. Сам Юрий Потапенко – бывший вор-карманник. Строгость Юрия Потапенко не обижается. А директор всегда поможет и советом, и одеждой, и деньгами. А еще благодаря ему все эти люди сытые живут под крышей, а не на улице в лютый мороз. Здесь никому не отказывают в помощи. Даже тех, кто попал сюда прямо с улицы, обязательно накормят и уложат спать. Таких новеньких зачастую находит в городских подворотнях сам Юрий Потапенко. Есть такой вопрос. Здесь я просто знаю обстановку там и здесь. Мне кажется, здесь, если выходит, как будто бы прощаем ему то, что он сидел. Мы за него как-то переживаем. А в России они на произвол судьбы их бросают. Եթե 6 ամսվա ընթացքում կյանում գնացին որպես գործազուրկ, դրանք համարվում են անմեղջման կանձը։ Иран и Армения заключили соглашение о строительстве третьей линии электропередачи, которая соединит энергосистемы двух стран. Как сообщило агентство Мехр, подписан контракт на сумму 107 миллионов евро, предусматривающий возведение за 2 года линии электропередачи протяженностью 275 километров. Это позволит втрое увеличить объемы взаимных поставок электроэнергии. Иран рассчитывает с помощью данного проекта подключиться и к энергосистемам Грузии и России, расширить поставки своей электроэнергии в Закавказье. И о погоде в субботу 15 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 19-24 ночью, днем 33-38 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.